Я вернулся на помост. Толпа за моей спиной снова загомонила, но уже приглушенно и встревоженно. Вид у Тьяни был невероятно озадаченный, однако надо отдать ей должное, жена не задала мне ни одного вопроса, даже не вздумала посетовать на то, что я испортил столь радостную церемонию. А вот жрец бросил на меня хмурый взгляд и завел: «Это весьма дурное начало семейной жизни, молодой». «Помолчи!» — рявкнул чтимый глашатый. И жрец моментально закрыл рот. А Уицотль повернулся ко мне и сквозь зубы процедил: «Похоже, столь неожиданное превращение из юноши в зрелого мужа и супруга помутило твой рассудок». «Нет, мой господин», — ответил я. «С рассудком у меня все в порядке, но есть веская причина». «Да неужели?» — оборвал меня владыка, так и не повысив голос, что было страшнее, чем если бы он затопал на меня ногами. «Причина? Для того, чтобы устроить скандал на собственной свадьбе. Причина испортить церемонию, которую я лично устроил для тебя, как для собственного сына. Причина для того, чтобы напасть на почтенного гостя, нашего придворного. Прошу прощения, если обидел моего господина», — смиренно промолвил я, но тут же упрямо добавил: «Полагаю, чтимый глашатый был бы обо мне еще более низкого мнения, сделая вид, будто не замечаю врага, насмехающегося надо мной самим своим присутствием». «Твои враги — это твое дело. Ты оскорбил нашего придворного художника, ты угрожаешь убить его, а ведь ему, ну-ка, посмотри туда, осталось разрисовать еще целую стену этого зала». «Он вполне еще может завершить свою работу, владыка глашатый», — сказал я. «Когда мы в детстве вместе занимались в доме созидания силы, Чемалья проявлял куда большие успехи в боевых искусствах, чем я». «Значит, вместо того, чтобы лишиться нашего придворного художника, мы потеряем советника, по наущению жалобе которого мы готовимся вторгнуться в чужую страну?» — продолжал правитель все тем же пугающе ровным голосом. «Предупреждаю тебя. А предупреждением Юй-Тла-Туани, прозванного водяным чудовищем, пренебрегать не стоит. Если кто-то из вас, высоко ценимый нами художник Чемальи, или столь же высоко ценимый советник Миксли, погибнет, то вина за это печальное событие ляжет на пославшего вызов, и он поплатится за это, даже если будет мертв». И очень медленно, так чтобы я непременно понял его правильно, Аутсотль перевел мрачный взгляд на мою молодую жену. «Мы должны молиться Цаа», — тихонько промолвила она, когда мы остались наедине. «Я буду молиться», — прозвучал мой искренний пылкий ответ. В наших покоях имелась вся необходимая обстановка, за исключением кровати, которую молодоженам предоставляют только на четвертый день после церемонии. Первые же дни и ночи нам подобало блюсти пост, воздерживаясь как от чревоугодия, так от прочих плотских радостей, и вознося молитвы различным богам, дабы они даровали нам счастье в семейной жизни. Но я мысленно молился совсем о другом. Я просил всех богов на свете только о том, чтобы мы с Яней пережили завтрашний день. С опасностью мне не раз доводилось сталкиваться и раньше, но никогда прежде я не оказывался в столь безвыходном положении. Если даже благодаря отваге, везению или просто своему тонали мне удастся победить Чемальи, то что же дальше? Мне останется лишь вернуться во дворец и принять казнь или сбежать, но в таком случае кара, обещанная Уицотлем, постигнет мою жену. А если, что более вероятно, Чемальи, куда лучше владеющий оружием, убьет меня, и правитель уже не сможет меня покарать, то его гнев опять же обрушится над Цянью. Иными словами, каким бы ни оказался исход завтрашнего поединка, ничего хорошего ждать все равно не приходится. Правда, оставалась еще одна возможность. А что, если я на рассвете просто не явлюсь на Чапултепек? Пока я размышлял о немыслимом, Цьяньгин потихоньку распаковывала наш маленький багаж, и от мрачных мыслей меня оторвало ее восхищенное восклицание. Я поднял свою поникшую голову, я видел, что она нашла в одной из моих корзин старую глиняную фигурку Хочекетсаль, которую я сохранил еще со времени трагедии, произошедшей с моей сестрой. «Богиня, которая надзирала за нашей свадьбой», — с улыбкой промолвила Цьянди. «Богиня, которая подарила мне тебя», — сказал я, — «покровительница любви и красоты. Я специально приберег ее, чтобы подарить тебе. Хотел тебя удивить. Нравится?» «Очень», — воскликнула жена. «Ца, ты все время меня удивляешь». Боюсь, что далеко не всегда приятно.